Глава 11. Под истерику мальчишки никому кусок в горло не лез. Римас, прожевав кусок мяса, запил его чаем и вздохнул. «Черт с тобой! Рассказывай, что у родителей подслушал!» «Я что? Я сам не в силах понять всю серьезность ситуации!» Щеки Марка вспыхнули. «Но что-то ты у них услышал!» «Да конец деревни придет!» — выпалил он снова. «Батя опасается, что оборотни отдыхающих задерут, а мать боится, что снесут мельницу. Что мы без нее делать-то будем?» Римас потер подбородок, брови его сдвинулись к переносице. Мужчина думал очень долго, прежде чем заговорить. «Без мельницы нам остаться никак нельзя. Скоро посевная, осенью сбор урожая. И какой смысл в пшенице, если ее нельзя будет перемолоть? Мы останемся без хлеба!» Состроив страдальческое выражение лица, сказал Марк. «Ты слышал, как приезжие обсуждали снос мельницы?» «Нет, но она на их территории. Глупо полагать, что эту несуразную постройку оставят портить вид турбазы». «Мать так сказала». «Батя», — промямлил мальчишка, вспыхнув пуще прежнего. Я слушала их внимательно, а Лара была занята ужином. Поедала сыр и курицу, жмурясь от удовольствия. «Может быть, — заговорила я, — если попросить Денвишей не трогать мельницу, они послушают? Стоит объяснить им, что это несуразная постройка, кормит всю деревню». «Да плевать им на деревню! — буркнул Римас. «Как бы нас всех отсюда не выселили, если построят несколько домов, а желающих пожить в уединении у леса окажется много, думаешь, Денвиши не захотят прибрать к рукам всю землю? Зачем богатеям лицезреть, как пастух гонит коров на пастбище, или слушать хрюканье свиней, нюхать вонь от них? Сюда же будут приезжать за расслаблением, за жаркой банькой и пропитанным хвоей воздухом». «Ты прав», — я кивнула, — «но нужно что-то делать. Мы можем построить еще одну мельницу там, где ее не смогут снести». «Нет, конечно, нелегкая эта работа. Да где столько материала взять? Альфред за деньги в городе рабочих нанимал, оборудование там же покупал. А у нас денег ни у кого нет. Я фунты в последний раз видел лет 50 назад, когда с матерью в Дворецкое переезжал. Мы тогда все накопления отдали за билеты на поезд и заплатили возничему. Приехали в деревню ни с чем, а тут оказалось, что деньги и не нужны. С тех пор я эти треклятые бумажки видеть не могу». Я нахмурилась, вспоминая, сколько у меня есть денег. С одной стороны, их много, с другой... совсем мало. Не знаю, во сколько обходится строительство мельницы, но моих сбережений на ее явно не хватит. Мельница — это вам не баня, а мы с Иригом даже на баню не всю сумму накопили. Рима свернулся к ужину и, жуя, проговорил. «Что ж, будем по старинке муку добывать». «Это как?» — заинтересовалась Лара. «С трудом!» — хмыкнул Римас. «Пшеницу придется толочь в ступе, и чтобы испечь булку, нужно потратить не один час на добывание муки». Наш ужин был прерван родителями Марка. Джерри и Иллиан пришли, держась за руки, как влюбленные старшеклассники. «Римас, вот скажи нам!» Иллиана влетела на кухню первая и за руку притащила своего мужа. «Ты староста или кто?» Я перевела удивленный взгляд на Римаса. «Староста? О, боги! Хоть здесь меня не подвели! Я живу у главного в этой деревне, а значит, могу надеяться хоть на какую-то защиту!» «Что опять случилось?» — проворчал Римас без капли злости. «Джерри снова залез кому-то под юбку, а ты изувечила хозяйку той юбки!» Иллиана, и без того не в самом радушном расположении духа, взвилась еще сильнее. «Не тебе обсуждать это, Римас! Аль забыл, почему твоя жена ушла?» На лице Римаса не отразилось ни капли смущения. «Так приключилось-то, что...» «В деревне стройка!» — крикнула Иллиана и, наконец, отпустила руку мужа. Пока женщина орала на Римаса, я разглядывала охотника на оборотней. В тот день, когда он промчался мимо моего дома в одних трусах, я не успела рассмотреть его как следует. Сейчас же видела его в метре от себя. Джерри молчал, потупил взгляд в пол и ждал, когда его супруга разберется. Темные кудрявые волосы были всклокочены, мясистый нос усеян царапинами, а толстые губы рассечены чем-то острым. Но рана давно затянулась. Он не был не то что красавцем, а даже просто симпатичным. Откровенно страшненький мужичок казался тихим и скромным, а еще каким-то очень уж забитым, что ли. Будто все детство его гнобили родители, а потом он женился и попал в ежовые рукавицы жены. А может, так оно и было? В общем, Джерри можно было принять за кого угодно, но только не за охотника на опаснейших зверей и ловеласа. «Так что делать-то будешь?» Устав кричать, Ильяна плюхнулась на лавку и тяжело задышала. «Не дай боги, Римас, ты позволишь этим толстосумам навредить деревне!» «И что тогда?» — флегматично спросил Римас. «Ты ж меня знаешь, я всегда на стороне своих людей, но иногда случается что-то, на что я не в силах повлиять». «Потеряешь пост старосты немедля!» «Милая!» — Джерри оборвал супругу несколько встревоженно. «Не стоит волноваться, я уверен, что Римас найдет выход». «Пост потеряю!» — переспросил Римас и вдруг захохотал. «Не смеши меня! Во-первых, мне место старосты ничего не дает. Я согласился на него из жалости к деревенским. Вы ж тут как дети без матери долгие годы жили и сами умоляли меня заняться накопившимися делами. Разве нет? А во-вторых, никто, кроме меня, в старосты не рвется. Если я уйду, то ничего не потеряю. А вот вы...» «Она была не права», — сквозь зубы произнес Джерри, зло посмотрев на Элину. «Дорогая, ты должна извиниться перед старейшиной». «Вот еще!» Элина вскочила с места. «Пока эти богатеи с наших земель не уберутся, я и не подумаю извиняться». Женщина вылетела на улицу, напоследок пригрозив Римасу собрать совет и выбрать другого старосту, если Римас не хочет брать на себя ответственность. Джерри коротко кивнул на прощание и поспешил за своей женой. Мы с Марком и Ларой недоуменно переглядывались, не до конца понимая причины произошедшего скандала. Денвиши приехали только что, ничего толком не сделали, а Ильяна уже рвет и мечет. Да Римас даже поужинать не успел, не то что собраться на разговор с Денвишами. «Я поговорю с ними». Староста поднялся с места, вытер куриный жир с губ тыльной стороной ладони. «Но оставят ли они мельницу, обещать не могу. Да вы и сами все понимаете». «Мы-то понимаем», — сказал Марк. «Но моя мама...» «А что твоя мама? Скандальное бабище, мать твоя, уж прости». «Отрицать не буду». «То-то же. Амбер еще не знает». Римас глянул на меня предупреждающе. «Не связывайся с Элиной, что бы ни случилось. Сплетен не оберешься потом». «Не буду», — пробормотала я, сделав себе в голове пометку. «Не иметь дел с родителями Марка». «Лиска сбежала от них 3 года назад уже», — сообщил мне мальчишка. «Как 18 исполнилось, собрала чемодан и ушла. С тех пор ее не видели». «Сестра твоя?» — уточнила я. «Да, я про нее говорил тебе. Она носила платье, а сейчас даже не знаю. Мать довела ее, за мельника замуж выдать хотела. Лиска отказалась, и тогда мамка сказала, что в дом не пустит, пока они с мельником не поженятся. Ну, Лиска ночью пробралась в дом через окно. Вещички собрала, да сбежала. Со мной только попрощалась. Сказала, что когда-нибудь заберет меня к себе, мол, буду учиться в городе, жить как кот в сметанной лавке. Не знаю, вернется ли она за мной». «Замуж, поди, уже вышла», — буркнул Римас. «Лиска девка красивая, умная, такие в невестах долго не ходят. А может, и детей уже родила». «Я не Рисанна», — усмехнулся Марк. «И в чудо не верю. Это она все ждет, что мать заберет ее в город». «Может быть, заберет? Мы ведь не знаем», — я пожала плечами. Римас покачал головой. Матери Санны была запойной алкоголичкой. И хорошо, если она сейчас хотя бы жива. Не говоря уж о том, что ей вдруг посчастливилось купить квартиру и паровой кэп, как думает Рисанна. Мало того, что думает, так она всех в этом уверяет. И что молодежь всех так в город тянет, а? «Учиться хочу», — насупился Марк. «В деревне школы нет, а из грамотных так вообще несколько человек. Ты вот станешь меня учить?» «Думаю, нет, а я читать хочу и письма писать». На кухне повисла тишина, слышалось только довольное урчание Буси с полки над печкой. Лара, на удивление, в разговор не встревала, слушала молча. Римас снова сел, отодвинул тарелку в сторону и положил руки на стол. Марк зло пыхтел, и я заметила, как блестят от слез его глаза. В сердце словно раскаленный прут вонзился. Я вдруг поняла, что сохранить деревню такой, какая она есть, хотят только старики. Молодые ждут, что рано или поздно в нее приедет цивилизация, школы, магазины, больницы. В их желании нет ничего удивительного и зазорного. Когда-то в мире все поселения были такими. Никто не ездил на кэбах без лошадей, грамоте обучали только богатеев, а эффективное лечение могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Так разве плохо, что человечество однажды сделало мир таким, какой он есть сейчас? С электричеством, хорошей медициной, академиями и университетами для всех желающих. Люди больше не встают с позаранку, чтобы подоить корову и выпить молока. Единственное из еды, что им доведется положить в рот за день. Нет, неплохо. Я не знала мира тех времен, но на уроках истории нам рассказывали, что еще в прошлом веке торговцы подвергались нападению разбойников и часто не могли довести товары до соседнего городка. От инфекционных и вирусных болезней умирали целыми семьями, от голода – поселками. Я отчетливо помнила выдержку из статьи в одном из учебников, в которой рассказывалось, как всего полтора века назад вымер целый город на северо-востоке. Смерть тех людей была быстрой и опасной. Они погибли, заразившись инфекцией от крыс. Может быть, дворецкому пора принять новую реальность, ввести в обиход треклятые разрисованные бумажки и начать, наконец, жить в современном мире. Я посмотрела на Марка. В солнечном свете над его головой летали пылинки, плечи мальчишки были опущены, а взгляд замер на тарелке с сыром. Парнишке 10 лет, Рисанне около 20. Они совсем еще молоды и полны сил. Они смогут научиться жить по-новому. Говорить Римасу о том, что я внезапно поняла необходимость туристической базы в Дворецком, не стало. Он уже пожилой мужчина и просто не поймет, как важно следующему поколению начать жить в комфорте. Готовить не на печи, а на электрической плите. Стирать вещи не в тазу, а в стиральной машине. Питаться зимой продуктами из магазина, а не тем, что нашли в лесу в течение лета. Но Римас не поймет, и родители Марка тоже. Прямо сейчас им на самом деле важна мельница, ведь переход в цивилизацию не будет быстрым. Вот только если жители деревни устроят скандал или, того хуже, сумеют прогнать с Денвишей, деревня навсегда застрянет в средних веках. Мельницу нужно спасать, и тогда, сумев сберечь то, что важно сейчас, народ не обратит внимания, что деревня потихоньку преображается, а потом подстроится, научится зарабатывать деньги и пользоваться ими. Поймут, как хорошо жить, когда не нужно думать, что ты будешь есть зимой. «Я пойду с тобой», — сказала я Римасу и поднялась с места. «Убедим Денвишей не сносить мельницу». Римас согласился пойти к приезжим в моей компании. Лару мы оставили дома с Марком, пообещав, что скоро вернемся. Мистер и миссис Денвиш были очень удивлены, увидев на пороге старосту деревни. Они даже переспросили, кто такой староста, то есть были уверены, что в богами забытых поселениях люди живут сами по себе, никому не подчиняясь. Но в дом они нас пригласили и даже предложили чай. Я с тоской осматривала кухоньку, на которой мы с Ларой завтракали ранним утром. Жаль, что дом потеряли, но, может, оно и к лучшему. Богатеи жили в нем всего день, но он уже преобразился. Появились красивые зеленые шторы на окнах, голые полы теперь застелены коврами, и воздух стал пахнуть по-другому. Как-то дорого, что ли? Поменялась даже посуда. Вместо кривых глиняных тарелок на столе стояли тончайшие фарфоровые. «Итак, по какому вопросу вы пришли?» — спросил мистер Денвиш, когда стол был накрыт. Миссис Денвиш тоже присутствовала, хлопотала на кухне, подливала чаю и подкладывала печенье в вазочку. В разговор она не лезла, что мне показалось странным. Когда я увидела Алейну в первый раз, то решила, что она одна из тех дам, которые на кухню заходят только тогда, когда забудут на столе драгоценности или любимую книгу. Мы с Римасом переглянулись, и староста заговорил первым. «Деревня уже знает, для чего вы купили ферму. Поверьте, новости у нас разлетаются со скоростью звука, и жители обеспокоены». «Чем же?» «Мельница, которая кормит всю деревню, находится на теперь уже вашей территории». «Мельница?» Мистер Денвиш нахмурил темные брови. «Тот сарай на холме у леса? Он самый». «Да, вы правы. Она находится на нашей территории. Завтра начнутся работы по сносу всех лишних построек. Потом мой инженер сделает планировку туристической базы. Но даже сейчас мне ясно, что мельница ему покажется лишней. Очень уж она страшненькая, весь вид портит. Да и занимает самое живописное место. Если вместо нее построить коттедж, то с его балкона будет открываться волшебный вид на сосны». «Она нас кормит!» — с нажимом повторил Римас, начиная закипать. «Почти 200 семей останутся без муки. А мука — это хлеб. Без хлеба нам не выжить». «От мучного растут бока!» — поморщилась миссис Денвиш, оторвавшись от чтения любовного романчика. «Не советую злоупотреблять им». «Это для вас хлеб не более чем добавка к пище, а для нас он и есть пища. Хлеб и мясо. Больше ничего в деревне нет». Денвиши похлопали глазами. Уже даже я начала злиться, чувствуя, в каком отчаянии находится Римас. «Может быть, есть способ оставить ее?» — уточнила я у мистера Денвиша. «Хоть какой-нибудь. Мельница для деревни и правда важна». «Способ есть, да. Вы можете перенести ее на новое место. Но тут я должен заметить, мы купили не только ферму». Мужчина встал из-за стола и вышел из кухни, а вернулся с объемной папкой бумаг и протянул папку Римасу и сказал. «На данный момент 80 семей согласились продать нам свои участки, а остальных мы пока еще не опрашивали. Вы правда думали, что база отдыха будет находиться посреди вонючих хлевов? Деревня маленькая, пройдет еще несколько лет, и она окончательно вымрет. Так не лучше ли покинуть ее сейчас? Мы облагородим это место, но вам нужно подписать бумаги на продажу дома. Вы, кстати, где живете?» Римас побледнел, но тут же его щеки вспыхнули. Я буквально кожей чувствовала, как мужчину распирает от желания ударить мистера Денвиша. Мне, собственно, была понятна его злость. Слишком самоуверенно ведет себя Жорж. Староста раскрыл папку с бумагами и взглядом пробежался по договорам. Он искал знакомые имена. Да, и я заглянула в документы и сразу же увидела, что Верда тоже продала свой дом. Но вот вопрос, как она это сделала, если уже второй день находится в стационаре у Римаса? «Мистер Денвиш», — обратилась я к Жоржу, «позвольте узнать, как мадам Крокс согласилась продать вам свой дом?» «С легкостью», — ответил Жорж, не моргнув глазом. «Мы предложили ей кругленькую сумму за ее хибару и помощь с переездом. Только дурак от такого откажется». Я собиралась уже спросить, что знаю правду. И на самом деле Верда не продавала дом, но Римас вдруг схватил меня за руку и больно сжал. Староста бросил папку на стол и поднялся с места. «Удачи вам в строительстве. Да, 80 участков вы прибрали к рукам, но остальные 90. Не получите, будьте уверены. А даже если каким-то чудом сумеете убедить деревенских отдать свои дома, то моего вам не видать. Вы зря отказываетесь, не узнав условий. Начал было Жорж. Римас отмахнулся от него. И уже когда мы покидали дом, из окна холла доносилось нам вслед. Пожалеете ведь! Только сегодня я могу предложить хорошую сумму за ваше жилье. Но потом не ждите! Римас, я нагнала старосту. Он шагал слишком быстро, и мне приходилось бежать. Верда ведь не могла продать дом. Нет, конечно. Как бы она это сделала? Это была ее тезка? Ну, в том договоре. Не думаю. Адрес-то Верды. Идем-ка туда, Амбер. Мне и самому интересно, как дом оказался проданным. Волнение в душе все нарастало, и вскоре я уже не могла сосредоточиться на собственных мыслях. Мы с Римасом едва ли не бегом добрались до дома Верды, полной уверенности в том, что мистер Денвиш подсунул нам липовые договоры. Мы должны были убедиться, что никто не продавал ему свои участки. Но все оказалось куда хуже. В доме Верды входная дверь была настежь. Незнакомая пожилая женщина суетилась на кухне, одной рукой наполняя топку печи дровами, другой придерживая годовалого малыша за ворот кофточки, чтобы тот не уполз в гору хлама под столом. Я обратила внимание на то, как женщина была одета в брюки и свободную рубашку. Такое носят только в городах, как я выяснила недавно. Завидев нас, женщина опустила ребенка, и тот сразу же скрылся среди пустых коробов. «День добрый!» – осторожно поздоровалась она, подозрительно покосившись на меня. Я тоже сегодня оделась по-городскому, в лосины и майку. «Вы гостья Верды?» Римас не дождался приглашения войти и переступил через порог дома. «Дочь ее?» – кивнула женщина. «Марджи меня зовут, а это мой внучок». Марджи завертела головой в поисках ребенка, и тот высунул светлую головку из короба. «Пит! Ему 1,5 года. Мать моя где, не знаете?» «На лечении», — ответил Римас. «Я вас ранее в деревне не встречал, да и не помню, чтобы у Верды дети были». «Она родила меня в 15, бросила в монастыре и ушла». В глазах Марджи блеснула обида. Я нашла ее адрес совсем недавно и решила приехать. Долго собиралась, и вот я тут. Думала, померла уж мать. Но раз она на лечении, то, значит, еще увижу. «Увидите», — эхом повторил Римас и сел на стул, предварительно скинув с него картофельные очистки на пол. «Скажите мне вот что, Марджа, приходили ли к вам некие мистер и миссис Денвиш?» Марджа нервно дернула плечом. «Приходили. И что?» «Вы продали им дом Верды?» «Выгодное предложение, между прочим. 100 000 фунтов за этот сарай. Кто даст больше?» «А у Верды вы спросить не хотели?» Марджа со всей силы хлопнула дверцей топки и обернулась к Римасу, уперев руки в бока. «Никто бы не дал даже меньше. А матери пора уезжать отсюда. Забрать я ее хочу. Что в этом плохого?» «Мистер Денвиш очень вежливый мужчина и делает благое дело, строит базу отдыха. Спрашивать у матери я и не думала. Она уже стара и, вероятно, выжила из ума. Разве это не так? Иначе почему она на лечении? Я приехала сюда только вчера, но уже наслышана о том, что учудила моя мать. Взгляните вокруг, здесь словно свиньи жили. Что это за помои в том ведре? А вода в бочке? Разве она для питья?» С одной стороны, Мардж была права. Верди на самом деле будет лучше, если дочь о ней позаботится. Но с другой стороны, разве возможно такое, что брошенный ребенок спустя долгие годы вдруг захотел забрать мать к себе? Я сомневалась, да, и Римас в это не верил. Сама Мардж не обеспокоилась состоянием Верды, не уточнила у Римаса, как она себя чувствует и нужно ли ей что-то. Она растопила печь, достала из дорожной сумки крупу и принялась варить кашу для внука. Мы с Римасом ушли, сообщив Мардже адрес, где сейчас находится Верда. Женщина пообещала прийти, но мы ей не поверили. «Ерунда какая-то», — сказала я, когда мы шли по улице. «Тебе не кажется, что Мардже нужна не мать, а деньги за дом? Скорее всего, она и приехала только за тем, чтобы продать его. А тут мистер Денвиш свалился, как манна небесная. Ей повезло, и она тут же ухватилась за эти 100 000 фунтов. 100 000 за рухлядь в дворецком, — покачал головой Римас. Боюсь представить, сколько денег выложили Денвиши за более новые дома. Неужели они и правда думают, что база отдыха окупит такие расходы? Ты прав, что-то здесь нечисто. Обычно базы отдыха строят в живописных местах, но в непосредственной близости к цивилизации, чтобы уставшие от отдыха богатеи могли быстро и с комфортом добраться до города. Но строить базу в дворецком, при этом потратить на нее такие огромные деньги? Не верится мне, что Денвиши такие идиоты. Не идиоты, вздохнул Римас. Мы должны выяснить, чем их так привлекло это место, и тогда есть шанс, что дворецкая оставит в покое. Марк и Лара ждали нас во дворе. Я с ужасом поняла, что девочка плакала. Ее глаза были красными и опухшими. Бросилась к ней, и Лара крепко стиснула меня ручонками. «Там Верда в себя пришла!» Марк вскочил с крыльца, и в этот же момент в доме раздался жуткий грохот. Точнее, она просто очнулась, но все еще неадекватная. Она разнесла всю кухню, испугала Ларку, бросилась на меня с кулаками. Римас чертыхнулся и кинулся в дом. Я за ним следом. Лару попросила побыть с Марком. Она противилась, но Верда снова что-то грохнула на пол, и Лара безропотно припала к мальчишке.